Тупица. На следующее утро после почти бессонной ночи я, пошатываясь, вышел из комнаты и с подозрением огляделся. Я бы не удивился, если бы стулья прилипли к потолку или по квартире прыгал гигантский розовый кролик. Оно было бы к лучшему, ведь это означало бы, что я просто немножечко сошел с ума. Но все было как обычно. На стене висели постер группы 30 Seconds to Mars, несколько нарисованных мной животных, в том числе акула, сражающихся самураев и моих любимых знаменитостей, на которых я тренировался писать портреты. Ничего так получилось. У стены громоздилась кипа одежды. Для гардероба в моей длинной узкой комнате не было места. На стопке штанов восседал робот, которого я сам смастерил в школе. Сейчас он, увы, сломан. На прикроватном столике валялись мой исцарапанный мобильник и потрёпанная книжка про Антарктику. Больше всего мне нравилось ее читать в 35-градусную жару. Рядом лежал мой талисман — бело-оранжевый морской гребешок. Странно только, что дядя Джонни, или мне теперь называть его просто Джонни, еще не укатил в мотель Orange Blossom, где работал администратором. Он сидел за накрытой к завтраку стойкой и с тревогой смотрел на меня. «Все в порядке, Тьяго?» «Ха-ха, очень смешно», — сказал я, сел и навалил себе на тарелку две оладьи, яичницу, глазунью и тост. Все друг на друга, как обычно. Потом посмотрел на гору еды, будто увидел ее впервые. «Я читал, что тигровые акулы едят все, что подвернется». «Это точно», — с усмешкой проворчал дядя Джонни. «Очень удобно. А то бы ты жаловался, что я не умею готовить». Оставшись вчера без ужина, я страшно проголодался и начал уминать гору на тарелке. «А ты правда каменный окунь?» — спросил я, жуя, не в силах отвести глаз от дяди. «Можешь превращаться, когда захочешь?» «Да». Вид у него был виноватый. «Иногда я говорил, будто дежурю в мотеле, а сам тайком ездил на море поплавать в своих владениях. Ах, да, кстати, именно из-за моего второго обличия я больше не твоя тетя». В юности каменные окуни все самки, а с возрастом они превращаются в самцов. Это происходит со всеми нами, в том числе в человеческом обличии. Просто потрясно! Больше мне ничего в голову не пришло. Он каменный окунь, а я акула. Тигровая акула. Одна из самых опасных рыб в океане. Постепенно это начинало казаться мне крутым. Книгу об опасных морских животных из нашей школьной библиотеки я знал почти наизусть. «Слушай», — Джонни перегнулся через стойку, пристально глядя мне в глаза, — «ты ни в коем случае не должен экспериментировать с превращениями. Я слышал, 2 года назад открылся тайный интернат. Школа для детей моря, морских оборотней, таких как мы. Там ты сможешь научиться управлять своим вторым обличьем». «Дети моря. Что вообще это значит?» Было в этом выражении нечто притягательное и загадочное. Казалось, те, кого так называют, обладают невероятными способностями, как джедаи. Слова Джонни отбили у меня аппетит. Интернат для оборотней. Интернаты я никогда особо не жаловал. Чтобы меня куда-то спровадили, где я круглосуточно буду с другими детьми и учителями, и разве что в выходные смогу приезжать домой, эта мысль была мне не по душе. «Минутку, а что, если я туда не захочу?» Глаза Джонни сузились. «Молись лучше, чтобы тебя туда приняли. Сегодня после работы я заберу тебя из школы, и мы поедем туда. Прихвати с собой какие-нибудь вещи на случай, если сразу захочешь там остаться». «Ну, это маловероятно», — скептически и немного обиженно заметил я. «Ему и правда не терпится меня сплавить. Но я посмотрю, что там и как, хорошо?» Еще одна мысль не давала мне ночью покоя. «Скажи, ты созванивался иногда с моими родителями? Или писал им по электронной почте?» «Редко», — признался он. «Тебе что, нужен их электронный адрес?» Я молча кивнул, и он без лишних вопросов написал мне его на листке. Я спрятал листок, достал дорожную сумку, сунул туда кое-что из одежды, пакет с умывальными принадлежностями, набор для рисования — и свой талисман. Этот морской гребешок, красивой расцветки, подарил мне в начальной школе лучший друг. А потом он переехал, и мы больше не виделись. Иногда я о нем вспоминал и пытался разыскать его через Google или Facebook, Безуспешно. Я понятия не имел, что с ним сталось. Может, и к лучшему, что он не узнает, кем стал я. Точнее, кем я, безмозглый идиот, был с самого начала. Не совсем человеческим существом, которого лучше остерегаться. Несколько мгновений я сжимал в руке ракушку, ощущая себя брошенным в маленькой лодке посреди океана. Потом глубоко вдохнул, сунул ракушку в дорожную сумку и сделал вид, будто все в порядке. Меня это немного успокоило. Когда я закончил собирать вещи, то уже опаздывал. Надев рюкзак, я побежал. Хорошо, что не надо ждать школьного автобуса. Школа находится всего в полумиле. Одна миля равна 1609,34 метра. «Не забудь, сегодня после занятий. Буду ждать тебя на парковке!» — крикнул мне вдогонку Джонни. Он и правда полон решимости отправить меня в эту странную школу. Но если мне там не понравится, ни за что не останусь. Впрочем, мне и в моей нынешней школе не очень-то нравится. Квартала Либерти-Сити, где мы живем и где мне приходится посещать эту скверную, зато бесплатную государственную среднюю школу, туристы избегают. Либерти-Сити, район Майами, известный своей криминогенной обстановкой. Особенно по ночам. Даже мы с дядей Джонни стараемся не выходить из дома в темное время суток. По дороге в школу у меня в голове вертелась одна мысль. «Тигровая акула! Боже, тигровая акула!» Пока что это казалось мне совершенно нереальным. Особенно, когда я подошел к школе, обнесенной двухметровым серым проволочным забором, и направился к своему шкафчику, будто сегодня самый обычный день. У шкафчиков я встретил Ландо. Он вздрогнул, увидев меня, и я торопливо взглянул на свои руки, чтобы проверить, не посерела ли опять кожа или что-нибудь в этом роде. Все нормально. «Привет, Ландо», — немного смущенно проговорил я. «Привет», — ответил он, затравленно глядя на меня. После того, что я узнал от дяди Джонни, я мог его понять. Видимо, там, в море, я частично превратился. Но все же я чуть-чуть обижался. «Не очень-то хорошо с твоей стороны бросить меня на пляже», — упрекнул его я. «Ах, это... Да, прости». Он поспешно запихал в рюкзак нужные учебники, захлопнул шкафчик и уже хотел смыться. Но на его беду у нас сейчас был совместный урок органической химии. Мы вместе молча дошли до кабинета, где учителю вскоре предстояло с нами мучиться. «Какова формула углекислого газа?» — спросил он класс. «Ну же, ребята, это ведь совсем не сложно!» Никакой реакции. Я обвел взглядом кабинет. Девчонки, многие из которых выглядели так, будто собрались на вечеринку, красили ногти, пялились в смартфоны или болтали. Мальчик в последнем ряду спал, положив голову на парту. Ландо сосредоточенно, но без особого успеха пытался нарисовать тысячелетний сокол. Тысячелетний сокол, с английского Millennium Falcon, другой вариант перевода «сокол тысячелетия», вымышленный космический корабль во вселенной «Звездных войн», принадлежавший Хану Соло. Но пока тот напоминал покрытую вмятинами крышку мусорного бака. Я вдруг разозлился. И что я, спрашивается, здесь делаю? Зря теряю время и больше ничего. Я чисто из противоречия поднял руку. Учитель удивился, но в то же время обрадовался. «Да, Тьяго?» «СО2», — сказал я. Двое мальчишек, Логан и Рокет, Рокет с английского «rocket» — ракета, которые сидели за мной наискосок, тут же навострили уши и угрожающе уставились на меня. Они наказывали любого, кто осмеливался знать больше их, да еще открыто об этом заявлять. Меня они обычно не трогали, потому что когда-то давно я победил Логана в драке, к тому же обычно я делал вид, будто уроки мне безразличны. Но сейчас мне это внезапно надоело. Я снова и снова поднимал руку, давая правильные ответы, и чувствовал себя словно освобожденным. Одноклассники просто остолбенели. Мел вместо ногтя нечаянно накрасила палец, Нелли уронила мобильник в йогурт, а у Рокета задергалась верхняя губа, как у кролика. Может, я не единственный оборотень в классе? «Ты за это еще поплатишься, выскочка», — говорил ядовитый взгляд Рокета, а Логан поглядывал на меня со смесью злости и радостного предвкушения. Он любил ставить выскочек на место, а Рокет, который был довольно смышленым, подсказывал ему, как это сделать. Мой друг Ланда обеспокоенно поглядывал на меня сбоку, но я не обращал на него внимания. Расплата настигла меня на второй перемене. Эти двое мгновенно окружили меня, а потом подтянулось еще несколько любопытных, чтобы ничего не пропустить. «Это еще что за дела, умник?» — спросил Логан, который был на полголовы выше меня и отличался могучим телосложением, как у коллекционных фигурок. Он толкнул меня ладонью в грудь и нисколько не удивился, что я каким-то образом устоял и даже не пошатнулся. «Лучше быть умником, чем тупицей», — сказал я, вызывающе ухмыляясь ему в лицо. Рокет попытался двинуть мне кулаком в живот. Я увернулся, и костяшки его пальцев врезались в бетонную стену за моей спиной. Он взвизгнул и отскочил, держась за ушибленную руку. Логан тут же занял его место и ухватил меня за футболку. Я вывернулся и ударил его по бицепсу. Он взвыл. Этот прием показал мне дядя Джонни, когда я в очередной раз вернулся домой в слезах. Увы, мой запас приемов быстро иссяк, и Рокету удалось прижать меня к бетонной стене. Черт, я в ловушке. Рокет, приблизившись ко мне почти вплотную, ухмылялся мне в лицо. Наверное, чтобы я вдоволь налюбовался пушком на его подбородке, глазами цвета ила и острым носом. С отвратительной усмешкой Логан двинулся на меня и занес кулак. «Тигровые акулы сильны», — подумал я. «Если мне не удастся вырваться, значит, я не акула». Со всей силы я оттолкнул Рокета и удивился, как стремительно он отлетел в сторону. Прямо как ракета. Он проехал со спиной по асфальту, зрители едва от него уворачивались. Его приятеля Логана я схватил за запястье и повернулся с ним вокруг собственной оси. Логан завертелся, спотыкаясь и сыпля проклятиями. Когда я его выпустил, он отлетел к Рокету и приземлился на полу рядом с ним. Аплодисменты и взволнованное бормотание удивленных зрителей. Но пока я наслаждался победой, второй союзник Логана, который учился в другом классе и до сих пор не вмешивался, молниеносно ударил меня в бок. Я очутился на земле, чувствуя, как по щеке струится кровь. Все лицо у меня горело. «Трое против одного! Это нечестно!» — заорал на парней Ланда, за что сам едва не огреб. Если бы в этот момент не подоспел, пыхтя, наш страдающий ожирением охранник в черной униформе. Когда дядя Джонни приехал забрать меня после обеда, он пришел в ужас. «Что ты сделал со своим лицом? Тебе, между прочим, надо произвести хорошее впечатление в новой школе». «Но вообще-то с лицом это сделал не я», — попытался я объяснить. Дядя Джонни застонал. «А вдруг они тебя не примут, потому что директор решит, что ты забияка? Во всей Северной Америке всего 3 школы для оборотней. В Калифорнии как раз открылась новая. И только это во Флориде подходит водным обитателям. Тебе повезло, что она так близко». Я упрямо пожал плечами и ничего не говорил, пока Джонни, сердито ворча, трогался с места. «Если директор такой хмырь, я все равно не захочу в эту странную школу. Интересно, он тоже морское животное? И все другие ученики?» «Наверное, да, ведь это школа для оборотней». Мои сомнения усиливались с каждой милей по мере того, как мы приближались к островам Флорида Кис. И как только дяде Джонни удалось убедить меня вчера, что я акула. Пока у меня еще не было ни единого доказательства. Все это просто смешно. И как я ему поверил. Ранним вечером мы подъехали к небольшой группке домов. Бургерной, отелю, причалу, где сдавали на прокат лодки. Через полмили мы обнаружили неприметный дорожный указатель с надписью «Школа Голубой Риф». Мы едва не проехали мимо. Там от шоссе отходила небольшая проселочная дорога, покрытая вместо асфальта ракушечным известняком. Сердце у меня учащенно забилось. Мы приехали.